Господь укорил своих единоплеменников, потому что они искали его не для того, чтобы узнать о личной жизни, а потому что не так давно он накормил многих хлебом. И вот он сказал: старайтесь не о пище тленной, а о той, которая пребывает в жизнь вечную, о хлебе жизни. И вот тоже всегда в человеке, в каждом есть такой соблазн просить у Бога больше материального, нежели духовного. Большинство наших страданий всякого, оно все находится в плоскости земной жизни. И если устранить вот эти наши земные страдания, то мы, в общем, будем довольны и счастливы. А Господь пришел для того, чтобы нам даровать небесное царство. Поэтому нужно все время стараться. Вот это такую в себе тенденцию переломить. Потому что эта тенденция греховна. Не в том смысле, что это там, что мы что-то плохо делаем, а греховна в смысле отделенности от Бога. В этом содержится такое лукавство. Потому что вера наша зовет нас к небесам. А мы все время уклоняемся и хотим здесь свою жизнь наладить. Хорошо у нас, спокойно, счастливо, радостно. И идем не тем путем. Потому что мы стараемся изменить жизненные обстоятельства. Вот, для того, чтобы нам быть довольны. Господь хочет, чтобы мы не обстоятельства изменяли, а изменяли внутреннее свое существо. То есть отношение к этим обстоятельствам. И тогда, вот, например, в одной книжке, я уж не помню, какой, в некоторых таких книгах пишут духовных древних о том, что, допустим, если человек видит вокруг себя много плохих людей, вот это у него такой недостаток, у этого такой недостаток, у третьего третий недостаток, а у четвертого все недостатки, которые он перечислил, нет. И что тут делать? Этих людей он переделать не в состоянии. Многие из нас даже фиаско в собственных детях потерпели. То есть даже в собственных детей не можем воспитать. Так хочу говорить, что взрослого человека, чужого, над которого у нас нет никакой власти, как мы можем его перевоспитать. Это просто смешно. А как же быть тогда? Потому что испытываем все время такую скорбь. Во-первых, от того, что люди несовершенны, которые вокруг нас, они нас всем досаждают. Более того, мы сознаем, что мы их осуждаем, что тоже грешно. Что же делать? Нет ничего проще. Смирись. Стяжи нищету духовную. Что это такое? Нищета духовная – это когда человек считает себя не только хуже всех, но и хуже всякой твари. И вот, когда ты это стянешь и поглядишь на других людей, ты увидишь, что вокруг тебя одни ангелы. То, что ты хуже всех. И так будет легко и просто. И вот этого хочет и Господь. Тогда будет и мир, покой, тогда будут веселые, радостные лица, потому что каждому охота пребывать среди ангелов. Но путь к этому не в том, чтобы каждому там сделать пластическую операцию, крылья на спину пришить, а кто нас окружает. А надо очень просто считать себя хуже всякой твари. Не считать, что ты достоин какой-то лучшей участи. Вот наша гордость, она все время нас понуждает на то, чтобы нам какую-то честь оказывали, чтобы нам как-то с нами считались. Вот. Надо войти в такое в чувство, то ты являешься половой тряпкой, которая лежит при входе в мужскую уборную на Казанском вокзале. И тогда все будет хорошо. И если к тебе относятся чуть лучше, чем ты являешься этой тряпкой, это уже не по достоинству. Тогда не будет никаких ни претензий никому, не осуждает никого. Вот, а вот именно вот в такое состояние. Вот это и называется хуже всех и тварей. Потому что это тряпка, даже таракан будет врезком. И вот, вот на самом деле, и это не какое-то такое искусственное и что-то такое вот, неправильное какое-то самому чужому. Нет, это на самом деле подлинная реальность нашего духовного состояния. Нужно просто это трезво, реально, спокойно увидеть. И тогда, конечно, наша жизнь будет совсем другой. Как Господь, будучи совершенным человеком, и вседержителем, и Богом, не погнушался того, чтобы прийти и принять на себя плод человека. Совершенно спокойно и отчетливо уверяю вас и самого себя в том, что разница между нами, каждым из нас, и половой тряпкой, о которой выше было сказано, гораздо меньше, чем между Богом и тем человеком, плоть которого Господь принял на себя. То есть он снизошел гораздо глубже. А нам всего лишь пройти расстояние от нас самих до половой тряпки. Тогда мы не будем ничего ни от Бога, ни от людей, ничего себе требовать. Ни богатства, ни здоровья, ни красоты, ни любви. Ничего не будем требовать. Почему? Да потому что мы элементарно этого ничего не достоим. Мы совершенно не таковы люди, которые бы были достойны этого. Но нужно вот найти в себе силы смириться для того, чтобы это почувствовать. Вот когда мы это почувствуем, действительно, любое отношение к нам, ну вот, вот, например, кто-нибудь обратится к нам, вместо того, чтобы взять резиновую перчатку и дотронуться нам до плеча. Мы уже увидели, он как к человеку обращается, не как там, к какому-то животному. Уже будем весьма благодарны вообще от всего, что у нас. Вот, от всего того, что мы как-то гордые, завистливые, все на людей глядим, то, конечно, происходит в уме такое большое заблуждение. И от этого страдают. Как тоже один святой отец сказал, что достигший смирения человек вообще не скорбит. У него нет скорби. Потому что все, что с ними случается, он считает, что он достоин гораздо более худшего. Поэтому ему очень всегда весело. Даже когда больно. Потому что он знает, что на самом деле он достоин худшей боли. А мы наоборот ищем причину в людях, даже иногда в предметах и так далее. Иногда просто, ну, удивительно. Приходит какая женщина, говорит, вот иголку нашла в пороге. Ну что, от иголки тебе что, так плохо что ли будет? Человек никак не понимает, что если тебе плохо, то это связано только с твоими грехами, а не с иголками, там, колдунами, там, еще там чем-то. Это совершенно никаким образом человек не может затронуть. Вот поэтому Господь говорит, старайтесь вот о пище нетленной. Потому что Господь как к нам не сходит? Несмотря на то, что мы вот такие грешные люди, Он не гнушается к нам прикасаться, а питает нас своим телом и кровью. Для того, чтобы нас оборвать, для того, чтобы нас привести к себе. Мы должны исполняться благодарностью. Потому что ни один из нас ничем не только не заслужил этой милости, а и никогда и заслужить-то не может. Господь говорит, даже если вы исполните все повеленное вам, говорите, что мы рабы недостойны, потому что исполним только тот же. Только то, что полагалось. Хвалиться, собственно, нечего. Но тем не менее, вот наша гордость, тщеславие, честолюбие, вот то, что препятствует общению нам с Богом. Потому что Бог гордым противится. Вот надо нам стараться изживать. Жизнь так устроить, чтобы все время смиряться. Вот как в жаркую погоду человек хочет пить. Сильно-сильно. Вот так вот мы должны вот так желать вот это смирить. И тогда все. Мы сами почувствуем, как благодать Божия будет приходить к нам, утешать, помогать. Нам будет легче все терпеть. Никто нас сразу окажется, что оказывается нас никто не обижает, вообще нас никто не трогает. Вот это все происходит у нас вот в нашем гордом уме. Это все такой некий предрассудок. Это все придумано дьяволом. Ну и внушено нам. А мы уже это развиваем, из этого страдаем. Вот 90% всех наших страданий, они мнимые. Они происходят от наших страстей. Страсть это, вот, как вы знаете, это в переводе на русский язык, значит страдание. Вот от чего страдание. Не от того, что кто-то там виноват. Ваня, Коля, Петя, Маня. А гордость наша уязвляется. И от этого происходит страдание. А уже потом и печень разлаживается, там, и желчный пузырь, и какие-то железы перестают нормально функционировать. У нас все трясет. Вот врачи говорят, что почти все заболевания, они от состояния нервной системы. И от нашей психики. О чем психуем-то? Психия это значит душа. Она у нас не в порядке, поэтому все разваливается. Все разваливается и в теле тоже. То есть это тоже взаимосвязано. Поэтому будем стараться все-таки слушать, что нам Господь говорит. Там, тогда мы действительно будем счастливы во Христе. Потому что другого настоящего счастья никогда не бывает. Помоги нам.